Раковина закрылась. Подъем стал теперь более неторопливым. По мере того, как они приближались к вершине, внизу разворачивалась величественная перспектива. Атон должен был признать, что чувствует себя лучше, чем когда бы то ни было. Бодрый вид и спокойная сила характера Кокены сочетались с красотой пейзажа, вновь возвращая жизни смысл и порядок. Ему было жалко, что они достигли вершины. Он, как и прежде, предпочел бы восхождение, не останавливаясь, не думая, не сталкиваясь со сложностями жизни по ту сторону горы, лишь вдыхать пахучий ветерок да слышать сухой хруст под ногами. Зловещая тень злобы ненадолго уменьшилась. Насколько сильнее стало сейчас живое видение Кокены, безыскусно бойкая, она ни о чем не спрашивала, лишь короткие локоны подпрыгивали при ходьбе. В порыве чувств Атон обнял ее. Она нахмурилась, но не скинула его руку. Последний отрезок до вершины они прошли вместе. Атон ожидал какого-то особого вида, но открывшийся его взору пейзаж превзошел все его ожидания. Гора оказалась не одиночной, а двойной. Крупная расщелина разделяла ее половины, круто спускаясь на полкилометра и превращаясь в узкое ущелье между ними. Склоны с обеих сторон были почти отвесны. Он отошел на шаг с отвращением к своей тяге к пропасти. «Когда-то, — сказала Кокена, тревожно удерживая равновесие у края. Здесь было поле и ручей. Ручей? Маленькая речка. А поле — это плоская местность. Больше не буду перебивать, — согласился он. Давным-давно из земли поднялась гора, но ручей был старше и не потеснился. Он разрезал вздымавшуюся глыбу. Вскоре, через какую-нибудь пару геологических эпох, горе это надоело. Она стала подниматься быстрее, и река не смогла ее побороть. Река сдалась и в конце концов обогнула гору. И вот результат. Русло на километр выше реки, а у горы два пика. «Если б я был рекой, — сказал Атон, — я бы пробуравился сквозь эту выскочку и пожалел бы об этом. Река пыталась это сделать. На берегу озера есть отверстие, ведущее в подножие горы. Но вода, входя с одной стороны, с другой не выходит. Так что большая часть реки отступила и держится подальше от этого места». «Я ее не виню. Хорошо, что вовремя предупредила. Ты уберегла меня от больших неприятностей». Атон стоял позади нее, наблюдая, как ветер из расщелины откидывает назад ее волосы и теребит походную юбку. «Песня исчезла», — сказал он. Кокена медленно повернулась. «Атон!» «Раковина раскрылась», — подумал он, — «лишь от прикосновения истинной любви». Атон неторопливо вынул хвею из своих волос и воткнул ей в прическу. Кокена радостно улыбалась, ее глаза сияли. Они стояли на расстоянии вытянутой руки, молча всматриваясь друг в друга и в хвею. Потом девушка оказалась в его объятиях, всхлипнула у него на плече.